Смертный грех рекламодателя. В христианстве существует такое понятие, как смертный грех. Самое страшное прегрешение, которое не может быть прощено, если грешник сам не раскаялся и не искупил свой проступок. В рекламе есть свои списки грехов, многие из которых я описал в предыдущих главах. Но есть самый страшный проступок – смертный грех рекламодателя, проступок, который рынок никогда не прощает. Этот смертный грех – реклама перед нецелевой аудиторией. Если сравнить бизнес с рыбалкой, все прочие ошибки рекламодателя можно представить как неудачный выбор снасти. Недостаточно тяжелые грузила, лишние крючки на удочке, не самая удачная наживка – все это имеет значение, однако даже на неправильную удочку можно наловить рыбы, если в озере ее много. Но вот если взять самую лучшую удочку, самую лучшую наживку и закинуть удочку в унитаз, поймать не удастся ничего. В унитазе нет рыбы. Даже не самая удачная реклама может привести клиентов. Даже реклама, при создании которой допущены грубые ошибки, может привести клиентов. Но если самая блестящая, самая гениальная реклама предлагается нецелевой аудитории, то есть людям, которым нет дела до вашего товара, эта реклама не приведет покупателей. Поэтому, когда вы взвешиваете возможность дать рекламу в какую-то газету, принять участие в какой-то выставке, обзвонить людей из какого-то списка, раскидать рекламные листовки по почтовым ящикам в каком-то районе, выступить на собрании какой-то организации и тому подобное, первым делом задумайтесь, те ли это люди, которые станут покупать ваш товар. Как много ваших потенциальных клиентов среди людей, которые увидят эту вашу рекламу? Если вы не знаете ответа на этот вопрос, вы рискуете совершить смертный грех. Лучше откажитесь от этой рекламы, чтобы не играть в рулетку на свой рекламный бюджет. Либо ограничьте вложение в эту рекламную кампанию суммой не более 3-5% от вашего рекламного бюджета. И помните, что вы ставите эксперимент, результат которого вполне может оказаться и отрицательным. Но лучше не грешить вообще и заранее удостовериться, что большую часть аудитории, к которой вы обращаетесь, составляют ваши потенциальные клиенты.